Литнет представляет. Соблазн. Аврора Майер и Томас Салливан. Читает Наталья Захарова. Глава первая. Лера. Для меня мужчины делятся на два типа. Безвольные амебы, за которых решаешь все ты, и самодовольные эгоисты, которым наплевать на твое мнение. И даже не знаю, кто хуже. Сейчас в жизни так, как хочу я, и делиться властью нет никакого желания. Конечно, есть свои минусы. Но в данный момент я решила именно так. Сама держу все под контролем, и от этого спокойно и надежно. Не зря сейчас все твердят про эмансипацию. Я прямо-таки чувствую ее на себе в полной мере. Вид сверху открывается потрясный. Не зря Славик просиживает сутками напролет в тренажерке. Самая моя любимая часть в мужском теле — торс. И он у него великолепен, идеален и неповторим. Руки скользят по рельефам, и я получаю от этого невероятное удовольствие. Может, это моя странность, но никогда бы ничего не смогла иметь общего с мужчиной, у которого пивной животик. С каждым движением я приближаюсь к кульминационному моменту. Партнер уже на грани, но знает, мне не понравится, если он кончит первым. Поэтому на лице отражаются муки приближающегося наслаждения, которое он явно пытается притормозить. Секс закончился совместным оргазмом. К счастью, Славика. Не поняла в процессе, кто кого. Вот главный минус безвольных амеб. Они даже в сексе на тебя все сваливают. Результат, словно я занималась любовью сама с собой. Никогда не понимала женщин, умирающих от удовольствия во время секса. Не спорю, приятно, но умереть я точно не готова. Да и в жизни есть более захватывающие вещи. Может быть, я лесбиянка? Представила пышногрудую блондинку рядом с собой, которая страстно целует, и сразу же чуть не стошнила. Нет, точно нет. Славик смотрел на меня с умилением и придыханием. Блин, это жутко раздражало. Он словно карманная собачка. Не переношу его раболепия. Слишком он слабохарактерный. Не тянет меня, как я ни старалась сгладить углы. Было искренне его жаль, знала, сразу впадет в депрессию. Но все уже не хочу, достал. Пора расставаться. Славик, знаешь, я тут подумала, давай расстанемся. Увидев его выражение лица, поспешно добавила. На время. Он молчал, а я не находила себе места. Не то чтобы переживала, просто хотелось убрать это тело из своей спальни и отдохнуть. Я не собиралась больше ничего ему говорить, но он набрался наглости и начал. «На время? Хоть бы не врала. Как ты можешь мне это говорить после ночи любви?» Я закатила глаза. «Ты серьезно? Славик, ну хватит уже себя вести, как девочка, которую только что лишили девственности. Ты же мужик. Прими достойно эту информацию и радуйся, что тебя удовлетворили напоследок». Чувствовала, не ровен час он расплачется. Я всегда знал, ты черствая и холодная. Уж извини, поэтому и решила больше тебя не мучить. Он сделал обиженное лицо и молча вышел. Ну и отличненько. Все оказалось проще, чем я думала. Почти пританцовывая, отправилась заварить себе кофе. Ванильный капучино — это то, что мне нужно. Наслаждаясь видом из современной высотки и попивая любимый напиток, я думала, жизнь удалась.